Цвет волос был, пожалуй, единственным, что ее прежняя директриса имела общего с этой дамой, но даже он выглядел куда лучше. Тейлор некоторое время изучала замдиректора, довольно невысокую, но хорошо выглядящую женщину ближе к 50, ну или очень хорошо сохранившуюся за этим рубежом. Лицо заместителя директора Хауэлу нельзя было, не кривя душой, назвать строгим, скорее оно было привлекательным в свойственной женщинам в возрасте манере, но также создавалось впечатление, что при нужде способно выдавать взгляды весьма внушительной степени устрашения. В настоящий момент это лицо имело нейтральное выражение, хотя сама женщина пахла довольством. Покончив с тестом, она убрала его в стопку к остальным, постучала, чтобы выровнять пачку документов и убрала ее в сторону, открыв взамен зеленую папку. Замдиректора бросила взгляд на верхний лист, затем подняла глаза, изучая Тейлор с не меньшим интересом, чем девушка ее. «Ну что же, мисс Эберт», Хауэлла кинула Тейлор взглядом, затем улыбнулась краешком губ. «Должна сказать, я впечатлена. Записи из Уинслоу создали у меня не слишком высокое мнение о ваших академических возможностях, даже несмотря на прекрасные результаты средней школы. Будучи знакома с Уинслоу, не могу сказать, что совершенно поражена», замдиректора чуть заметно вздохнула, на миг выдав раздражение. «Тем не менее, эти тесты помещают вас в 90% учеников вашей возрастной группы по большинству предметов 1, значительно выше по математике, но с некоторым проседанием по биологии и истории. Вы можете плотнее заняться этими дисциплинами». От огромного облегчения Тейлор беззвучно длинно выдохнула. Женщина это заметила и улыбнулась шире. «Расслабьтесь, мисс Эберт, вы исключительно хорошо справились, особенно в свете известных обстоятельств. Мы счастливы видеть вас в стенах Аркадии. Учитывая такие результаты, полагаю, мы можем направить вас туда же, где вы оказались бы, проучившись в Аркадии все это время, хотя подозреваю, что вам придется на несколько недель напрячься, чтобы подтянуть некоторые предметы. Не сомневаюсь, что вы справитесь, если приложите силы». «Спасибо, миссис Хауэлл», — искренне выдавила Тейлор. «Вы приступаете в понедельник. Будьте здесь за полчаса до занятий, чтобы получить ориентационный набор, расписание и прочую необходимую информацию». Перегнувшись через стол, замдиректора протянула руку, которую Тейлор схватила и пожала. Хватка у этой дамы была весьма крепкой. «Добро пожаловать в Аркадию. Я очень рада быть здесь». Ответ был и честным, и вежливым. Вернувшись в кожаное кресло, его запах чувствовался даже без улучшенных варгой чувств. Замдиректора снова ее осмотрела. «Мисс Эберт, о том, что произошло в Уинслоу, мне известно минимум, и хотя я не имею ни представления о произошедшем, ни желания вдаваться в детали, но нахожу ситуацию в целом нетерпимой. Вам будет лучше подальше от этого места. Позвольте заверить, что здесь в Аркадии мы крайне негативно относимся к любым формам издевательств. Я буду удивлена и потрясена, если нечто подобное случившемуся с вами произойдет здесь, но позвольте кое-что прояснить. Если это произойдет, вне зависимости от причин, вы немедленно проинформируете учителя. В вашем ориентационном наборе будет листовка, в которой описана процедура для подобных сообщений. Следуйте ей». Тейлор кивнула. «Весьма маловероятно, что она потребуется, но если да, будут незамедлительно предприняты меры для прекращения любых неподобающих действий. Наказание суровы», обращенный на Тейлор взгляд потяжелел. «Также следует запомнить, что мы не одобряем возмездие. Издевательства караются, вне зависимости от того, кто начал, вам ясно?» «Да, миссис Хауэлл, совершенно ясно», снова кивнула Тейлор, теперь с улыбкой. «Спасибо, всегда пожалуйста, мисс Эберт. На сегодня все, можете идти. Рада с вами познакомиться. У меня на вас большие надежды. Постарайтесь их не разрушить». Она закрыла папку и положила к тестам, затем опустила руки на стол. Тейлор встала, подняла рюкзак и закинула лямку на плечо. «Я сделаю все, чтобы этого не произошло, миссис Хауэлл», спокойно и искренне ответила девушка. «Никто не может просить большего. Доброго вечера, мисс Эберт». Это было вежливое, но все же разрешение удалиться. В момент, когда прозвенел последний звонок, Тейлор шла по коридору и влилась в поток учеников, вырвавшихся на волю к выходу. Снаружи она осмотрелась. «Тейлор», взглянув через плечо, Тейлор увидела Мэнди, движущуюся к ней вместе с Люси. Обе девочки улыбались. «Ну как прошло?» Вопрос сорвался еще до того, как подруги достигли Эберт. Все трое отступили в сторону, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из ребят. Хорошо, очень хорошо. 90% примерно по всему, кроме истории и биологии, что меня не удивило. Начинаю в понедельник. Девчонки дружно ухмыльнулись. Круто. Будет здорово, если здесь заведется еще один человек в своем уме. Большинство народа со сдвигом, но ты на удивление нормальная. Рассмеявшись, Тейлор пожала плечами. Внешность обманчива. Я могу быть не настолько нормальной, как ты думаешь. Мэнди захихикала, а Люси улыбнулась. Расслышав сквозь дорожный шум знакомый движок, Тейлор покосилась на дорогу и увидела в паре сотен ярдов их машину, которая медленно подруливала. Ткнув рукой, она сообщила. «Папа приехал. Мне идти надо, но было здорово познакомиться с вами обеими. Повезло мне, что мы так скоро столкнулись, Мэнди». Старшая девушка с удовольствием кивнула. «Думаю, мы подружимся, Тейлор. Увидимся в понедельник». Махнув на прощание, Тейлор двинулась к машине, остановившейся у обочины на некотором расстоянии от огромной толпы, рассыпавшейся возле школы по дороге домой. Девушка разглядела за рулем отца, любяще следящего за ней, и усмехнулась ему. Тот явно счастливо махнул в ответ. Уже в машине, застегнув ремень, дочь повернулась к Динни. Тот посмотрел в ответ. «Ну?» – спросил мужчина после мига тишины. Тейлор рассыпалась смехом. «Лучше не бывает. И по ощущениям, и как прошло. Начинаю в понедельник, с того же места, как если бы уже год здесь отучилась. 90% и лучше везде, кроме биологии и истории». Динни тяжело вздохнул. «Стыдоба. Моя единственная дочь заработала меньше 90% на тесте. Нет, на двух тестах. Позор». И усмехнулся, когда дочь закатила глаза на его нарочито драматические завывания. «Я невообразимо рад за тебя, Тейлор. Я был уверен, что ты справишься». Мужчина завел машину, включил поворотники и отъехал, двинувшись вокруг квартала в направлении даунтауна. «Пицца? Китайская кухня? Тайская? Или есть другие предложения?» «Думаю, тайская», — сказала дочь, подумав. «У нас ее не было несколько месяцев, а мне нравится. Просто хочется пананг с говядиной 2. Хороший выбор». И, пока он вел, отец и дочь сидели в дружеском молчании. Сосредоточившись на девушке в машине, Дин дернулся, когда Вики с излишним усердием его толкнула. «Пошли, а то опоздаем. Если сейчас же не двинемся», — надула губы его девушка. За ее спиной Эми посмотрела на юношу, затем на исчезающую вдали машину, снова на него меж ее бровей пролегла морщинка. Вторая Даллан ничего не сказала, а когда Дин посмотрел на нее, отвела глаза. «Окей, Вики, иду. Ребят, встретимся позже, лады?» Повернулся он к слушающим Денису и Крису. На губах рыжего, как всегда, играла усмешка. «Вот у кого точно тормозов нет. Конечно, Дин. Эй, Вики, не забудь оставить чуток ювелирки для других красоток, а?» — пошутил Деннис, отчего Вики одарила его высокомерным взором. «Как будто любая другая красотка снизойдет до разговора с таким, как ты», — фыркнула она, взбив волосы в попытке отстраниться. Ухмылка рыжего стала шире. «И мы тебя тоже любим, Вики», — хмыкнул он. Та захихикала, растеряв свое высокомерие, затем махнула, направляясь с Дином к его машине. Здесь у него особого выбора не было, только следовать за девушкой, так или иначе. Пока парень шагал за своей подружкой, в голове метался вихрь мыслей. Что ему теперь делать? Он нечаянно раскрыл личность другого типа. Рыцарь был абсолютно уверен, что та брюнетка и Сауриал каким-то образом были одним человеком, что в определенном смысле доказывало, что она ко всему прочему еще и оборотень. До этого дня Дин никогда не встречал эту девушку, определенно новенькая в школе. Хотя, кажется, неплохо поладила с Мэнди Якобсон и Люси Ченг. Он отметил, как девушки вместе разговаривали и смеялись, разглядывали людей. Такое впечатление, что две последние разъясняли новичку порядки в школе. Вероятно, откуда-то перевелась, поступив в середине года. Похоже, ей было около 15, ближе к 16, несколько моложе остальной парочки, хотя новенькая и была значительно выше обеих. Не такая рослая, как Сауриал, но примерно на уровне его глаз, может, чуть выше. Если у него есть какое-то представление о женском теле, а сам Дин таковым гордился, будет красавицей, когда подрастет. Сверху ничего чрезмерного, но с гибким сложением пловца, так что с правильным макияжем и гардеробом в модельный бизнес попадет, не напрягаясь. Судя по походке, грациозной и целеустремленной, новенькая вдобавок была сильной, с невероятным чувством равновесия и, скорее всего, имела опыт в рукопашной. Эта оценка основывалась на наблюдении за немногими женщинами с подобными навыками в спортзале СКП. Девушка двигалась очень похоже на мисс ополчения, хотя была выше и стройнее. В общем, не тот человек, которому стоит перебегать дорожку, даже не считая парачеловеческой части. Настоящая проблема состояла в том, что Дин был совершенно уверен, что каким-то образом, хотя он не имел ни малейшего представления, как она знала, что он знает, и была совершенно этому не рада. Взгляд у девушки был прямо как у ганфайтера с картинки, очень холодный и оценивающий. Ну, или, возможно, как у кота перед прыжком. Дина передернула. Парень решил быть по-настоящему, крайне осторожным с новенькой. Но что делать, понятнее не стало. Антония очень тщательно проверила документы и говорит, что все в порядке, сообщил Динни, не отрываясь от креветочных чипсов. Тейлор оторвалась от меню и встретила его взгляд. Ее порядком удивило, насколько простыми были условия. Они даже не вспомнили про запись. Все, что от нас требуется, это отказаться от права на иск в отношении школы, когда бы то ни было в будущем в связи с обстоятельствами, проистекающими из, как там они выразились, серьезного межличностного конфликта, в силу стечения обстоятельств, приведшего к травмам. Отец и дочь не удержались от улыбок, и, по сути, дать обещание не болтать про эту историю направо и налево. Взамен они нам выплачивают 650 тысяч. Он коротко хмыкнул, глядя, как глаза Тейлор распахиваются точно на картинке. Ей все еще не верилось. Они заплели все в юридические словеса, но вот что мы имеем в сухом остатке. Простым языком все письмо уместилось бы на одной странице. Они даже умудрились провести большую часть как оплату за телесные повреждения и где-то достали медицинское заключение для прикрытия, что радикально скостило налоги. Антония предлагает подписывать, хватать деньги и валить. Тейлор рассмеялась, чувствуя облегчение и веселье. А они всерьез хотят от меня избавиться, а да, очень-очень всерьез, хмыкнул папа. И, полагаю, от меня. Думаю, идею насчет телесных повреждений им зачем-то подкинул Алан. Пожалуй, как-нибудь в будущем следует его пригласить и поблагодарить за это. Мужчина вопросительно посмотрел на дочь. Все обдумав, та с некоторой неохотой кивнула. Если тебе так хочется, папа, не жди от меня ничего сверхобычной вежливости, но он твой друг. Я не возражаю. По-хорошему, он не тот, кого стоит во всем винить. Кстати, об этом, милая, какого ты ему наговорила, когда Алан приходил в тот раз, вид у него был нервный. Девушка несколько мрачновато улыбнулась, затем воспроизвела разговор с мистером Барнсом на пороге. Когда она закончила, Дин не посмотрел на дочь долгим взглядом и вздохнул. Аннет гордилась бы тобой. На мой взгляд вышло жестковато, но не могу возразить. Отец потянулся и накрыл ее руку своей на минутку, после чего вернулся к разорению креветочных чипсов. Я подписал бумаги и отвез в офис адвоката школьного совета Уинслоу по дороге сюда. Они обещали, что выплата будет у нас на счету в течение недели, окончательный расчет к обеду в понедельник. Так что, не думай, будто должна ограничивать себя при заказе, я уж точно не собираюсь, усмехнулся мужчина. В конце концов, это твое. Спасибо, пап, улыбнулась девушка. Приступай. Вскоре подошел официант и принял у них заказы. Оба взяли и первое, и главное блюдо, не считая подборки салатов с гарнирами. К тому моменту, как обед подошел к концу, они чувствовали приятную переполненность. Откинувшись на стуле со стаканом холодной колы, Дин не огляделся. «Нам следует заглядывать сюда почаще», — заметил он. «Твоя мама любила это место, да и я тоже. Мы теперь можем его себе позволить. Мне нравится», — отозвалась дочь. Заглянув в десертное меню, подозвала официанта, болтающегося по соседству. Тот приблизился и принял ее заказ, кусок шоколадного торта, и снова испарился. Когда он через несколько минут вернулся, и Тейлор покончила со сладким, Эберты расплатились и вышли. «Милая, что планируешь на выходных? Тебе больше не нужно так напряженно учиться, так что можешь расслабиться», — покосился отец на вышагивающую рядом девушку. «Собираешься пойти поиграть?» Рот мужчины скривился в довольной ухмылке. Покосившись в ответ, дочь вернула усмешку. «Да, как-то так, в конце концов, мне же нужно упражняться. В прошлый раз было весело, но я встретила только 6 новых партнеров по игре, и, едва я присоединилась, как они почему-то быстро закончились». Фыркнув, Дин не покачал головой. «Милая, те кадры выглядели как версия «Хищник против чужого». Одновременно жутко и весело. Ты еще не послала их Дэвиду?» «Вчера записала на ДВД и занесла на почту», — подтвердила дочь. «Надо разобраться в методах защиты электронной почты. Я собиралась просто послать мейл, пока внезапно не сообразила, насколько просто будет за ним проследить, так что не стало». Они переговаривались довольно тихо, чтобы прохожие не слышали. Но все равно никто из людей на улице не проявлял ни малейшего интереса, торопясь куда-то и занимаясь собственными заботами. «Если уж паранойя, как насчет отпечатков пальцев?» — улыбнулся Эберт-старший. «У чешуи их нет», — усмехнулась дочь. «Ох, хорошо придумано, выполнено на 5», — впечатлился Динни. Уже возле машины Тейлор огляделась и повернулась к отцу. «Пап, я сама доберусь домой, если не возражаешь. Пробегусь чуток». Мужчина остановился, изучающе оглядел ее и кивнул. «Будь осторожна и звони, если сильно задержишься, дорогая». Дочь сдавила его в объятиях. «Буду. Спасибо за все, папа». Тот усмехнулся, взлохматив ей волосы, затем развернулся и двинулся дальше к парковке. Тейлор некоторое время смотрела ему вслед, после чего переключилась на свои дела, заметив служебный проезд в соседнем квартале. Направившись туда, она проверила его на наличие камер, как обычным зрением, так и имеющимися тепловым с электрическим восприятием, затем нырнула в него, проходя мимо. Кажется, ее никто не заметил. Поскольку она определенно была там совсем одна, Тейлор укрылась покровом, приняла форму девушки-ящера и взлетела по стене на крышу ближайшего здания, на всякий случай не собираясь появляться в проезде. 5 минут спустя и в 1,5 милях оттуда, Сауриал шла по своим делам по торговому району. Люди глазели и снимали на телефоны фото и видео. Услышав звук дверного колокольчика, Азис поднял глаза от журнала, готовый обслужить следующего посетителя, и застыл, уставившись на огромную ящерицу в доспехах, которая оглядывала полки, довольно мурлыкая под нос. Подумав, он решил, что это женского пола. Она немного потыкалась тут и там, нырнув вниз на одном конце крошечного магазинчика и вынырнув на другом. «Эй, не подскажете, где у вас яйца?» — окликнула ящер продавца, бросив взгляд в его сторону. Округлые очки полыхнули под светом ламп на потолке. Наконец рука мужчины поднялась, и палец указал направление. «Ага, спасибо, вижу. Интересно, почему я не смогла их почуять?» Она подошла к запертой охлаждающей витрине и открыла дверь, достав картонку с 30 яиц. По дороге назад к Азизу, ящер остановилась, чтобы прихватить несколько упаковок вяленой говядины, а также бутылку спрайта, после чего сгрузила все на прилавок. В полубессознательном состоянии продавец подбил итог. Руки действовали без участия сознания. 6.93, пожалуйста, выдавил он из сведенного легкой судорогой горла и чуть откашлялся, когда голос на последнем слове дал петуха. Достав из кармана на поясе, бывшим частью бронеюбки, 10-долларовый банкнот, ящер протянула его Азизу с тем, что, наверное, должно было означать улыбку. «Благодарю. Сдачи не надо». Девушка-ящер подхватила покупки и вышла за дверь, толкнув ее и покинув магазинчик с еще одним звонком колокольчика. Азиз взглядом, шевеля только шеей, проследил за тем, как покупательница пересекла улицу, открыла коробку с яйцами и аккуратно закинула одно в пасть левой рукой, исчезая за углом. Несколько человек, оказавшихся снаружи, тоже уставились ей вслед, хотя ящерицу это, похоже, не заботило. Наконец он опустил глаза на все еще зажатые в руке наличные и опустился на стул за прилавком с очумелым выражением на лице. Устроившись на углу высокого здания посреди торгового района, Тейлор болтала ногами в воздухе в сотни футов над тротуаром. Девушка больше не испытывала страха высоты, лениво поглядывая вниз и гадая, если она свалится с такой высоты, то действительно ли пробьет бетон, или же просто отскочит как мячик. Варга уверял, что травм не будет в любом случае, и Тейлор ему верила. Прикончив коробку яиц, Эберт смяла картонку в шарик и аккуратно спрятала в кармашек на ремне, после чего сняла с карниза рядом полупустую бутылку спрайта и сделала глоток. Вид отсюда был потрясающий. А еще круче было то, что в полном облике Варги она была бы минимум в 2,5 раза выше, а глаза были бы на уровне крыши Мидхолл Тауэр, самого высокого здания в городе. Внезапно девушку охватил порыв попробовать, и задавить его получилось с трудом. Тейлор как-нибудь собиралась взяться и проверить эту форму, если сумеет отыскать место, где огромные отпечатки ног, которые точно останутся, не вызовут паники. Вспомнив фильм про Годзиллу, который предложила папе для сравнения, насколько здоровенным был Варга, девушка хихикнула при мысли об оружейнике, который нашел бы ее след, упав в него, и которому потребовалась бы лестница, чтобы выбраться. Этот образ зацепил ее, показавшись почему-то невероятно смешным. Чуть повернувшись, Эберт прикрыла рукой глаза, вглядываясь в сумрачное кладбище кораблей в нескольких милях. Солнце только что скрылось за горизонтом и улицы погрузились во тьму, не считая искусственного освещения, но ее глаза все равно видели все так же ярко, как при дневном свете. «Интересно, а смогу ли я подвинуть какие-нибудь из этих старых посудин и расчистить порт?» — высказала Варге внезапно пришедшую мысль девушка. «Тот здоровый поперек входа – это основная проблема, но он должен весить 10 тонн. Вот почему никто даже не пытался избавиться от него, слишком дорого. С помощью взрывного гласа сие не составит труда, мозг», — хмыкнул ее компаньон, «вкупе со всем, что попадет в зону поражения, но подобное также будет довольно эффектным. Не думаю, что люди оставят сие без внимания», — и добавил после паузы, «мы могли бы доплыть и взглянуть на то, сколько там кораблей. Те, что поменьше, несложно будет просто переместить хоть на берег, хоть в глубины, и даже большие не должны доставить слишком много проблем. Мы можем оттащить их с пути». «ХММ», — промычала мозг. Тейлор знала, что Варга невосприимчив к высоким и низким температурам, как до некоторой степени и она теперь, а в воде был как дома, не хуже, чем на твердой земле, если не лучше. Тем не менее, она еще не пробовала плавать с тех пор, как обзавелась хвостом. Ни с того ни с сего девушка задалась вопросом, сколько же проблем будет у нее в человеческой форме, поскольку это наверняка помешало бы болтать ногами, и почти сразу отбросила мысль, чтобы подумать об этом, когда вопрос обретет значение. «Думаю, над этим стоит поразмыслить», — отметила она, — «сделать большой крюк через доки, посмотреть, не нужно ли о ком-нибудь позаботиться, а затем домой». Вскочив на ноги, девушка подняла опустевшую бутылку, прошла по кромке над стофутовой пропастью по двум сторонам здания, пока не добралась до обратной стороны. Посмотрев вниз, Тейлор разглядела совсем рядом открытую мусорку, подняла руку с бутылкой и бросила, с удовлетворением наблюдая, как та приземляется прямо в контейнер. «В яблочко», — улыбнулась девушка-ящер. «И кто ты, черт побери, такая?» — резко потребовал ответа женский голос сзади. «Или что?» — удивленная, Тейлор развернулась на одной ноге. Ни единый звук не указал на чье-либо еще присутствие, а из-за легкого бриза, прямо в сторону спросившей, девушка ее не почуяла. Посреди крыши реяла фигура Славы со скрещенными на груди руками и устремленным на нее взглядом. Взгляд был немного раздраженным и очень подозрительным. «О, Слава, привет», — ответила Тейлор, оправившись от удивления. «Я Сауриал, как дела?» Та уставилась на нее сузившимися глазами, чуть наклонив голову. Тейлор с улыбкой скопировала позу. «Герой или злодейка?» — взяла в карьер героиня. «На мой взгляд, ты похожа на злодейку с такой расцветкой и всеми этими зубами». Несколько раздраженная, Тейлор обнажила зубы в более не напоминающей улыбку гримасе. Сияющая блондинка против воли вздрогнула, что доставило ее противнице определенное удовольствие. «Герой, благодарю покорно», — рыкнула девушка-ящер. «Просто обратись в департамент полиции, я им всего 3 дня как помогла». Слава щелчком пальцев отмела аргумент. «Полиция, да что они понимают? Не могут удержать никого из тех, кого я ловлю, больше чем на пару дней». «Это несколько грубо», — нахмурившись, прокомментировала Тейлор. Так она и думала, собственно. Пока что все встретившиеся лично ей полицейские были вежливы и, кажется, знали, что делают. Блондинка приняла оскорбленный вид, но не стала давить. «Я все еще считаю, что ты выглядишь подозрительно», — вернулась она к теме. «Прежде всего, что ты здесь забыла?» «Ну, вообще-то, наслаждаюсь видом и перекусываю», — вздохнула Тейлор. Почему-то блондиночка была очень агрессивно настроена, что, по ее мнению, было непонятно и раздражало. «Если принять, что это тебя как-то касается». Подлетев ближе, Слава уставилась на нее с расстояния фут. Чтобы встретиться с Тейлор глазами, ей пришлось взлететь над крышей почти на 8 дюймов. «Кажется, ты мне не нравишься», — заявила блондиночка. «Не имею представления почему, мы же вообще не знакомы», — пожала плечами Тейлор. «Ты очень назойлива. Поссорилась с приятелем или что?» Слава вспыхнула, еще сильнее разозлившись. Протянув руку, она сильно ткнула Тейлор в середину груди. Ноготь стукнул по нагрудной пластине. «Смотри у меня, 3 тонн переросток», — рыкнула героиня. «Я скорее ящер, чем 3 тонн», — легко поправила Тейлор, решив не дать агрессивному Кейпу разрушить ее хорошее настроение еще сильнее. «А разве это не несколько, ну не знаю, ведиски?» «Такого слова нет», — с новым тычком ответила Слава. «Уверена, что есть». «Нет, нету», — очередной тычок был достаточно сильным, чтобы Сауриал потребовалось закрепиться хвостом. Это уже начинало злить. Тейлор молниеносным движением ухватила героиню за запястье и зажала его. «Пожалуйста, прекрати, это раздражает», — ровно проговорила она. Отступив от парапета, девушка-ящер толкала противницу перед собой. «Я просто стояла здесь и думала о своем, когда явилась ты и начала меня доставать. Пожалуйста, уходи», и оттолкнула блондиночку на несколько ярдов спиной вперед. Летающая Кейп уставилась на нее с таким видом, будто она разрывается между яростью и удивлением, и снова подлетела ближе. «Я слежу за тобой», — тихо прошипела она, после чего развернулась и ракетой умчалась ввысь и прочь. Вздохнув и покачав головой, Тейлор проследила за героиней, подавив мгновенный приступ зависти к силе полета. «У нее и своих сил более чем достаточно, не стоит жадничать. Хотя уметь летать ей действительно хотелось бы». «Странно вышло», — пробормотала девушка Варги. В сознании возникло ощущение кивка. «Она выглядела несколько воинственно, мозг», — согласился демон. «Хотя это соответствует тому, что нам о ней ведомо. У меня создалось впечатление, что она искала схватки. Ну, я не намерена ей это давать, пока мне самой не понадобится», — вздохнула Тейлор, покачав головой с легкой печалью при мысли о том, скольким людям, по-видимому, нужно дать по морде, чтобы до них дошло. Девушка-ящер нырнула к стене здания и направилась к земле, без труда цепляясь за кирпичную стену вниз головой. «Думаю, ты прав, пошли поплаваем». 1%, термин статистики, имеется в виду, что Тейлор не уступает 90% учеников ее возраста в Аркадии. 2 беев пананг, тайская карри. Глава 16. Заплывы и пушки. Вики. Раздраженный Дин смиренно проследил, как его подружка взмыла в направлении центра города, бурча что-то под нос. В который раз они сцепились по поводу, задним числом казавшемуся ему дурацким, но Вики в который раз обиделась и устроила бурю в стакане воды. А поскольку они сидели в машине перед ее домом, буря ворвалась прямо сквозь парадную дверь наверх в комнату девушки, вылетела в окно и, поменяв костюм, ринулась прочь. Парень следовал за ней, пока подруга не захлопнула перед ним дверь. «Черт побери», — расстроился Дин. «Теперь она будет искать кого-нибудь или что-нибудь, чтобы почесать кулаки. Снова. Рано или поздно она нарвется на кого-то, кто ответит еще сильнее». Парень со вздохом покачал головой. Свою девушку и ее настроение он понимал, порой даже слишком хорошо, и беспокоился, ее импульсивность была сравнима только с проявляющейся порой вспыльчивостью. Черно-белый взгляд на жизнь тоже не больно-то помогал, но этим так или иначе страдала вся ее семья, особенно мать. Брандиш Дин уважал, но не любил. Воспринимаемые время от времени эмоции также вызывали беспокойство, но юноша жестко держал свои тревоги при себе. Снова на взводе, Дин, раздался знакомый голос из-за спины в сопровождении не менее знакомой, с трудом распознаваемой смеси эмоций. Эми открыла парадную дверь и вышла на дорожку в костюме, очевидно, направляясь в город. «И теперь моя очередь прокатиться», ее голос был окрашен досадой и легким сарказмом, что опять-таки было обычным делом. Дин полагал, что эта сестра в сравнении с другой была как бы не чересчур контролируема. «Что ты на этот раз ляпнул?» «Не имею понятия», — с легким раздражением признался он. «Мы просто трепались про вечеринку, на которую я был приглашен кое с кем из друзей. Она почему-то оживилась и стала выбивать из меня имена». Эми странно улыбнулась, едва заметно качнув головой. Под капюшоном была видна только малая часть лица, но юноше показалось, что брюнетка мрачно веселится по известным только ей причинам. «Могу подбросить, если есть желание», сам не понимая, с чего вдруг предложил он. «Когда Вики в таком настроении, никто не знает, когда она вернется. Я только надеюсь, что она в этот раз не разнесет ничего ценного и никого». Эми пристально посмотрела на парня. Наконец она кивнула и захлопнула за собой дверь. «Спасибо, Дин, ты мне здорово поможешь». Посмотрев вперед, где от славы осталась только далекая, едва заметная искорка в темнеющих небесах, девушка вздохнула и пошла за ним к машине. Дин открыл ей двери, дождавшись, пока пассажирка сядет, закрыл и обошел капот к месту водителя. «Главная больница Брактонби», — уточнил он, заводя двигатель. Эми молча кивнула, так что парень оглянулся через плечо и сделал разворот, ложась на курс. Некоторое время молодые люди ехали в молчании, то и дело косясь на попутчицу. Рыцарь спорил сам с собой. Понятно, что он не должен ничего рассказывать, но это просто сводило с ума. К счастью, он умудрился не протрепаться Вики, поскольку она без проблем ловила любую оговорку и колола его буквально парой слов, а в этом случае последствия были бы катастрофическими. В конце концов, он не мог не говорить ничего. Сконцентрировавшись на дороге, Дин поинтересовался, никак не акцентируя интерес. «Ты когда-нибудь случайно открывала личность Кипа?» От девушки рядом ощутимо ударило шоком, хотя внешние проявления чувств она прекрасно контролировала, а наличие неожиданной волны тайной вины при этом было довольно неожиданно. Примерно через минуту Эми тихо спросила, несмотря на него, «Почему ты спрашиваешь?» Еще немного подумав, парень пожал плечами. «Я да, это произошло случайно, из-за моих сил, я не мог этого избежать, и теперь дергаюсь из-за того, что будет, если кто-нибудь прознает то, что я знаю, или что я знаю». На мгновение девушка повернулась к спутнику и вернулась к наблюдению за проносящимся мимо миром, и снова затихла на некоторое время. «Тогда почему рассказал мне? Мне нужно кому-то рассказать, это с ума сводит, и не могу заикнуться парням, а то рано или поздно инфа дойдет до Питгот, и я не представляю, что будет потом, и что мне делать, никому не говорить, не давать даже намека, насколько все паршиво. Кейб знает, что я знаю», — ответил Дин. Теперь она смотрела на него. «Как, черт побери, до этого дошло, не представляю, но мы посмотрели друг на друга, и я понял, что тот человек как-то знает, что я догадался. Мог ты ошибиться насчет этого?» «Нет». «Хорошо», — девушка снова затихла. Наконец она поинтересовалась. «Этот Кейб опасен, в смысле, более, чем обычно?» «А да, уж поверь, жесток», — парень ненадолго задумался. «Скорее нет, если не цеплять всерьез, но, если такое случится, безжалостен, не агрессивен. Тогда тот же совет, что и раньше. Держи рот на замке, особенно при Вике. Сам знаешь, от тебя инфа к сестре утекает как вода сквозь решето». Теперь в ее голосе звучало извращенное веселье, отчего у парня вырвалась слабая кривая усмешка. «И не дави на Кипа, держись подальше, не проявляй угрозы». Спустя пару минут, подтянувшись к больнице, Дин повернулся к Эми. «Ничего не хочешь сказать? Я не знаю ничего, кроме того, что ты думаешь, что знаешь что-то, о чем Кейб знает, что ты знаешь, что он знает», — заявила Эми, несколько смутившись своей тирады. «Я думаю, что-то в таком духе, и я не хочу знать больше», — и открыла дверь, собравшись выходить. «Спасибо, что подвез, Дин. Спасибо за совет, Эми». Они обменялись взглядами, затем девушка выбралась и побрела в направлении больницы, с не больно-то счастливым, по мнению Дина, видом. Опять-таки, обычное дело для нее. Наблюдая за Эми, парень некоторое время размышлял, пока та не скрылась в здании, кивнул охраннику на входе, затем завел машину и направился домой, продолжая размышлять о том, где пропадает его девушка и какое дурное махалово она в этот раз найдет, чтобы встрять. И что, к чертям, он такого сказал, что снесло ей крышу. По его мнению, женщины порой были очень странными. Раздавшийся в кабине его маленькой лодки сигнал рыболовного эхолокатора заставил Эрвина перевести взгляд на агрегат и, оторвав руку от штурвала, несколько раз стукнуть по нему. Техника продолжила сигналить, так что рыбак со вздохом сбросил ход. Перестук старого двухцилиндрового дизеля притих до ровного урчания под ногами, пока он шел посмотреть, что с этой фигней случилось на этот раз. Он уже полдня потратил, медленно наворачивая круги по заливу в поисках рыбы, но повезло засечь только полдюжины мелких камбал, сваленных на дно бака для улова за его спиной. Их глаза были обращены к небу в ожидании, пока рыба станет его обедом. «В наши дни охренительно дорого оплачивать горючку», — пробормотал старик. «Не осталось ни приличной рыбалки, ни переговоров о найме лодки в порту. Не как в его время, когда 50 лет назад он впервые вышел в море, когда залив еще жил судоходством». Повозившись с инструментом, рыбак подкрутил усиление, затем кинул железяку за борт. Она снова развопилась, а экран показал очевидно ложную картинку с правого борта. Наверное, отражение от чего-то на дне. Оно было чересчур здоровым для настоящего, в этих краях ничего настолько большого не водилось, по крайней мере, способного вдобавок двигаться под водой с такой скоростью. Изображение потускнело, рассыпалось, и беканье смолкло. Удовлетворившись этим, он вернулся к управлению, вглядываясь во мрак, озаренный только идущей на убыль луной в кромешной ночи. Ближайшие огни Брактон-Бей виднелись в 2-3 милях, а в стороне на значительно большем расстоянии сверкало силовое поле вокруг вышки, брендовой штаб-квартиры восточно-северо-восточного протектората. Старик несколько секунд рассматривал ее, размышляя, до чего красиво эта фигулина смотрится в ночи, затем повернул голову в другую сторону, к останкам старого супертанкера, закрывшего 2/3 залива от открытой Атлантики. В темноте его было едва видно, огромная масса, что едва возвышалась над водой на впечатляющем расстоянии. Волны бились о борт и перехлестывали через нос, едва укрытой водой при таком отливе. На немалом расстоянии сзади высилась надстройка. Цвет ржавчины, пробившийся сквозь ранее белую и голубую покраску, заставили ее выцвести до темных оттенков в большинстве мест. Эрвину хотелось держаться подальше от места крушения, ведь здесь хватало других кораблей, поменьше, засорявших дно рядом с танкером, ни один из которых нельзя было углядеть, разве что при особенно низких отливах. Впрочем, кое-где они достаточно близко подходили к поверхности, идеально чтобы пробить дыру в маленькой лодке вроде его 20-футового солнечника. Уже готовый прибавить ходу, старик вместо этого ухватился за поручень, когда лодку неожиданно подняло, затем медленно перекатило, после чего снова притопило. В шоке он с дикими глазами огляделся в поисках причины. Не увидав сразу ничего, кинулся к борту и вгляделся в глубину. Старому мореходу померещилось, что он смог разглядеть отблеск чего-то, что двигалось глубоко под поверхностью вод, чего-то живого, чего-то очень-очень большого. Старик сглотнул, затем внимательно всмотрелся в направлении, куда оно вроде бы направлялось, прямо на грузовое судно. Он подумал, что, зажмурившись, смог бы ощутить быстро удаляющуюся прочь зыбь, странно движущиеся там волны, но клясться в этом не хотел бы. Когда еще минута прошла, и лодка давно уже успокоилась, старый рыбак покачал головой. «Старею и мозги уже не те», — буркнул он. «Мерещится всякое. Без сомнения, на очереди красотка-русалка, предлагающая мне жемчуг». Он вернулся в кабину, дрожа даже в толстой шерстяной куртке на сыром холоде поздней январской ночи, прибавил ходу и направился к докам, решив, что ему нужна большая чашка кофе с маленькой порцией бренди в ней. Спустя 10 минут странный, низкий рокот, воспринимаемый скорее ногами, чем ушами, донесся откуда-то неподалеку. Старик наклонил голову, вслушиваясь, но он не повторился. Наконец он вздохнул, снова перевел движок на холостые обороты, вышел на корму и внимательно огляделся. «Ничего, точно старею», — проворчал рыбак. Повернулся, его взгляд зацепился за затонувший супертанкер, который теперь был в паре миль от него. Старик прищурился. Что-то в нем изменилось. Что-то выглядело не так. Может, корабль потихоньку сгнил и что-то отвалилось. Это объяснило бы звук. Он отыскал свой старый бинокль, древность с немецкой подлодки Второй мировой, такой тяжелый, что старик едва мог его поднять, сувенир из Европы от отца, потерявшего на войне под обстрелом колени, но не манеру тащить все, что мог унести, и навел на корабль. Огромные линзы объективов собирали достаточно света, чтобы получить сравнительно годную картинку, достаточную, чтобы наблюдатель все четко увидел. Старик видел, как тень невозможно огромной чешуйчатой руки с когтями, достаточно большой, чтобы смять его лодочку как пивную банку, вознеслась из воды, морская пена сбегала по ней, к корме корабля и закрепилась поперек корпуса. Танкер заметно подвинулся на несколько градусов, и через несколько секунд докатился тот же ракочущий звук. Старик смотрел, застыв в шоке, пока нечто снова не исчезло. Следующие 5 минут более ничего не происходило. Когда рыбак наконец опустил бинокль, руки с трудом двигались и его пробирал холод. «Маленькая чашка кофе с большой порцией бренди», — озвучил старик свое решение. Дрожа от чего-то более значимого, чем холод, он убрал подальше бинокль и втопил газ так, как только мог, намереваясь убраться с воды как можно быстрее. Наверняка его старые глаза его подвели. Ну, а вдруг нет? Любоваться тем, с чего начиналась настолько большая рука, у него не было никакого желания. Медленными махами хвоста, пронизывая глубины залива, со сложенными для снижения сопротивления задними лапами, Тейлор до крайности наслаждалась собой. В заброшенной части дока все прошло без осечек, она засекла только парочку барыг с их клиентами и легко уклонилась от встречи. Сквозь ничуть не потеплевшую январскую ночь в тепловом зрении они сияли как рождественские елки. После захода солнца температура резко упала, спасибо ясному небу. Подобрав на старой верфи закуток, до которого было не добраться никому, кто был бы не в состоянии удержаться на нижней стороне горизонтально расположенной и очень скользкой поверхности или же взлететь, девушка вытребовала у Варги небольшой контейнер для разных вещичек, раскиданных по карманам на ремне, закрепив его на полусгнившем дереве, вбитым прямо в него костылем. Ящик был полностью герметичен и должен был просуществовать не меньше 12 часов, а за это время она уж точно за ним вернется. После этого Тейлор просто ослабила захват, рухнув в воду одновременно с принятием боевой формы. Погружение ко дну на 20 футов вниз оказалось не более страшным, чем в плавательный бассейн, хотя разглядеть что-нибудь было намного сложнее. Они еще немного поигрались с обликом, удлинив хвост и покачав им из стороны в сторону. Тем временем остальное тело подстраивалось под новые условия, пока обоих компаньонов не удовлетворил достаточный уровень оптимизации для работы в воде. Четкая подстройка диапазона зрения для водной среды позволила изумительно хорошо видеть. Также Тейлор могла слышать и даже чувствовать все, что окружало ее в воде, что-то типа пассивного сонара, обеспечивавшего ей в голове предельно четкую картинку окружения. На дне залива было неожиданно шумно. Скрипы, стоны, щелчки, протяжный рокот, в котором полудемон с некоторым усилием опознала волны, бьющиеся где-то далеко, все это, к ее большому удивлению, создавало шумовой фон не слабее, чем на обычной улице. А девушке-то всегда представлялось, что под водой тихо и мирно, но реальность оказалась совершенно иной. Тейлор знала, что ее слуховой диапазон стал намного шире человеческого как вверх, так и вниз по частоте, но осознала по-настоящему это только в подводном мире. Двинувшись на глубину, заплыла вниз на 20 футов вслед за уклоном дна. Когда толща воды над головой увеличилась, она ящер увеличилась в размере, пока не стала, по собственной оценке, 150 футов в длину от носа до хвоста. Такой большой девушка не становилась еще ни разу. Если что, даже это было лишь третью от общего размера Варги. Вскоре она уже двигалась достаточно быстро, чтобы почувствовать давление воды на чешую, ровный поток спереди-назад. Это действовало странно расслабляюще. Само по себе давление воды было едва заметно, но, в конце концов, глубина здесь едва доходила до 200 футов. Насколько она помнила по школьным урокам, залив по большей части был мелководным. Только на участке у выхода дно погружалось более чем на 220 футов, а по большей части не достигало и половины этой глубины. Сбавив ход, Тейлор осмотрела место крушения старого траулера, лежавшего на дне в на удивление целом виде. Он накренился, но выглядел более-менее целым, не считая дыры в корпусе на носу, по виду от столкновения с чем-то. Опустившись на дно рядом, Эберт потянулась, охватив корабль рукой, точно игрушку в ванной, для проверки приподняла груз. Траулер немного посопротивлялся и выскочил из хватки донного ила, подняв вокруг огромное облако мути и сократив видимость почти до нуля, пока течение все не унесло. «Вроде не сильно тяжелое», — сообщила девушка Варге, не забывая о выталкивающей силе воды. «Что тебе помогает?» — отозвался тот. «О, точно, верное замечание. Но думаю, что вытащу его на берег без проблем. Он куда легче, чем последний блок, к которому мы примерялись на том складе. А я теперь куда как больше», корабль в ее хватке и в самом деле ощущался игрушкой, удерживаемой без малейших усилий. Чуть сжав руку, Тейлор смотрела, как он деформируется, а металл сминается под нажатием подобно фольге. «Наверное, если я хочу сохранить металл, то могу просто скомкать их и вытаскивать таким манером», девушка немного подумала, затем пожала плечами, кинула траулер обратно на дно и снова ввинтилась в потоке воды. Все равно, вся эта мелочь тут не имеет значения. Настоящая проблема – это крупняки на мелководье. Я хочу присмотреться к тому здоровенному танкеру. Тейлор проплыла под маленькой лодкой, удостоверившись, что идет достаточно глубоко, чтобы не причинить никакого вреда. Пульсация дизеля пощекотала ей шкуру. Скоро она засекла силуэт танкера вдали сквозь взбаламученную воду. Черт, эта штука даже больше, чем кажется с берега. Она, небось, сотни футов в длину. Очень большой корабль, согласился Варга. Однако же, мнится, скорее сидит на скале, нежели погрузился в ил. Его должно быть весьма несложно переместить. Планируешь сдвинуть сегодня ночью? Да нет, в общем-то, я просто хотела посмотреть, смогу ли, отозвалась мозг. Надо будет переговорить с папой на предмет, что на самом деле будет лучше всего с этим сделать. Наверное, его можно будет вытолкать на глубину, дно вне залива понижается очень быстро, так что проход откроется. Вытащить его на берег будет куда более напряжно, но вдруг на борту найдется что-то ценное, чтобы снять. Добравшись до корабля, девушка снова опустилась на дно, обойдя вокруг, исследуя его. Дно танкера было более-менее плоским, и лежал он ровно, хотя морское дно понижалось к переду корабля, поэтому острый конец сидел в воде глубже, чем тупой. По ощущениям Тейлор, с морской терминологией в этом описании были проблемы, так что она решила уточнить у папы, как сказать правильно. Двигаясь назад, полудемон осмотрела место, где корпус поцеловался со скалой. Вокруг было разбросано множество обломков вперемешку с илом. Основываясь на царапинах, девушка решила, что танкер скользил, пока тонул, и закончил в текущем положении. Насколько она помнила ту историю с бунтами, вылившуюся в затопление судна, оно погружалось медленно и равномерно, полностью уйдя под воду только через день. Хэймэм, а если я ухвачусь здесь сзади и толкну, может он чуток подвинется и даст представление о том, насколько нам надо быть большим, чтобы легко его сдвинуть. Тут слишком мелко, чтобы стать еще хоть чуток больше без того, чтобы торчать как чири на ровном месте. В самом деле, ее голова едва была скрыта водой. Увеличившись еще чуть-чуть, Тейлор, точно дрейфующий аллигатор, подняла из-под поверхности одни глаза и осторожно осмотрелась. Маленькая лодка медленно удалялась, и девушка прикинула, что расстояние достаточное, чтобы обошлось. Вокруг не было слышно никого и ничего. Удовлетворившись, ящер снова ушла под воду, затем охватила плечами и ладонями корпус танкера, зарылась когтями на ногах в морское дно и уцепилась хвостом за скалы. Охнув мысленно, Тейлор налегла. Раздался протяжный грохочущий скрип, и почти 30 тысяч тонн останков супертанкера, чуть накренившись, сдвинулись правее на 6 футов, легче, чем она ожидала. «Упс», — хихикнула девушка, — «не хочу его перевернуть». Затем попятилась и внимательно изучила обстановку. Наконец она сменила позицию, протянув руку, чтобы придержать корабль чуть выше воды, затем опустила другую на вал одного из двух винтов. Передвинув хвост, чтобы удержаться в этом положении, Тейлор осторожно налегла вновь. Корабль снова загромыхал и сдвинулся обратно примерно на то же место, где и был. Вал при этом погнулся, точно вешалка для пальто. Он явно не был рассчитан служить в качестве точки захвата. «Великолепно! Очевидно, я могу передвинуть его даже при этом размере», — улыбнулась девушка, обнажив под водой 6-футовые клыки. «Это все упрощает. Папа разберется, как лучше все провернуть. Однако, мозг, мы наделали довольно много шуму», — заметила Варга. «Ежели ты желаешь свершить сие без предуведомления, незаметно переместить его на любое расстояние будет затруднительно». «Это верно», — Тейлор задумчиво почесала пальцем морду и, наконец, пожала плечами. «Ну, я же не собираюсь делать это завтра, так что мы сможем выработать решение. Мне просто хотелось проверить возможность». Удовлетворившись результатами эксперимента, девушка-ящер поплыла прочь от танкера, выйдя вокруг него на глубокую воду вне залива. Пройдя вдоль дна на сотню футов ниже, Тейлор час или два исследовала его, обнаружив лежащую тут и там всякую всячину, хотя ничего интересного не попалось. Звук откуда-то издалека заставил ее прислушаться и покрутить головой, чтобы уточнить направление. Но, в конце концов, девушка решила, что это, наверное, был кит или что-то еще далеко в море. Тейлор чуть не поддалась искушению проверить, насколько же быстро она на самом деле плавает, и уже даже собралась, но вместо этого решила все же плыть назад. Становилось действительно поздновато. К моменту, когда она вышла прямо к верфи, у которой ныряла, уменьшившись по ходу возвращения, Тейлор была размером со свою основную боевую форму, только все еще в водном варианте. Достигнув верфи, девушка услышала что-то странное, что в конце концов распознала как стрельбу, приглушенную слоем воды. Приблизившись к поверхности и выглянув наверх, она различила вспышки из двух разных мест. Возле полуразрушенного склада с одной стороны и от припаркованного грузовика с пробитыми шинами с другой. За ним пряталось несколько фигурок, стреляющих поверх укрытия. Звуки выстрелов отдавались в доке эхом, так, что у Эберт звенело в голове. «А это реально раздражает», — слегка раздраженно прокомментировала девушка. «Не говоря о том, что просто тупо. Тут повсюду пули рикошетит». Она некоторое время еще понаблюдала и не сдержала вздоха. «Наверное, мне стоит их остановить, пока никто не помер». Выбравшись из воды, Тейлор резко встряхнулась, затем осела в форму Сауриал, броня материализовалась по ходу дела. Ей очень хотелось опробовать боевую форму, но Эйберт решила придержать козырь до лучшего случая. Не похоже было, что здесь она пригодится, судя по тому, что она видела и чуяла, всего-то полдюжины барыг, палящих в чуть меньшее количество представителей АП. Вообще-то, Тейлор скорее предпочла бы не чуять первых, они были омерзительны. В самом деле, по-настоящему ужасны. С легким вздохом ее хорошее настроение столкнулось с реальностью и получило при этом пинок по самому чувствительному месту. Девушка вышла вперед. «Эй, пацаны, вы не могли бы прекратить тут палить таким макаром, а?» Громко обратилась Сауриал. «Кейп!» Взвыл один из членов АП, тыкая пальцем, когда прочие участники вечеринки повернулись и в шоке уставились на нее. «Ап!» – завопила девушка-ящер, ткнув когтем в ответ прямо в него. Азиат смутился. «Эй, если вы собираетесь тыкать пальцем, я тоже буду», – ухмыльнулась она. Парень развернул свой ствол, целясь в ящера, и открыл огонь. Та подождала, пока у стрелка кончатся патроны, затем посмотрела вниз на все смятые пули, что валялись под ногами, и подняла на него глаза. «Думаю, тебе понадобится пушка побольше», — фыркнула Сауриал. Бандит побелел. Его приятели также открыли по ней огонь, на пару с кучкой барыг. Сотворив меч, девушка-ящер рванулась к грузовику АП, ударила по горизонтали и чисто отделила кузов от шасси. Распылив меч, ухватила кузов и, поднатужись, отшвырнула в сторону, открывая вид на пять офигевших лиц, уставившихся на полудемона из-за исчезнувшего укрытия. «Привет», — обнажила в улыбке зубы Сауриал. «Будем сдаваться или мне вас еще чуток погонять?» Тут ей по затылку щелкнула пуля. Эйберт оглянулась через плечо. «Мальчики, еще минутку!» — крикнула она, поворачиваясь обратно к переглядывающимся парням из АП. Те один за другим побросали оружие и подняли руки. «Хорошее решение», — улыбнулась девушка-ящер. «Сложите руки за спиной», — надвинувшись на бандитов. Тейлор проследила, как те выполнили требования, и Варга сотворил на каждой паре запястья кандалы. Оковы были соединены между собой и прикреплены кабелем к грузовику. «Окей, оставайтесь тут, а я пойду перекинусь парой слов с вашими приятелями». Полудемон наслаждалась собой. В этот раз не требовалось проявлять настоящей жестокости, только немного психологической войны. Что интересно, это оказалось довольно эффективно. Двинувшись в направлении личного состава барыг, девушка с раздражением обнаружила, что данный прием имеет ограничения. Он требовал наличия у противника хотя бы подобия рационального мышления. Данный случай, похоже, этому описанию соответствовал слабо. С учетом резких химических ноток в запахах, у всех из шести барыг, четыре мужчины и две женщины, были проблемы с шестеренками. Пока Сауриал разбиралась с бойцами АП, они прекратили огонь, судя по тому, что она разобрала, пытались сообразить, что делать, но сдаваться в число рассматриваемых придурками возможностей не входило. На полпути в их сторону барыги возобновили пальбу, не слишком точно, но с большим энтузиазмом. Испугавшись, как бы пленники у грузовика не схлопотали случайную, или не очень, пулю, девушка затребовала у Варги дубинку и ринулась вперед. Никому из бедолаг не потребовалось больше пары ударов, чтобы отключиться, хотя один мужик, похоже, практически не чувствовал боль, видимо, из-за кайфа от какой-то дури. Не желая избивать придурка, пока тот не рухнет, для нормальных людей это было бы слишком опасно, Сауриал откинула испарившуюся дубинку и налетела, перемахнув через гору пустых бочек из-под нефти, за которую нарк пробрался, пока она обрабатывала его друзей. Подонок заорал от шока, когда внезапно узрел ее лицо всего в футе от себя, чем полудемон и воспользовалась, сгробастав бандюка, крутанув вокруг оси и придушив. Вскоре торчок уже валялся на земле, связанный и безоружный. Тейлор удовлетворенно огляделась и почти сразу нахмурилась. И какого черта ей теперь с ними делать? В конце концов она извлекла из-под верфи коробку с вещами, достала запасы и оборудование и позволила Варге распылить контейнер. Рассовав все обратно по карманам на поясе, девушка вытянула визитку офицера Майклсона и одноразовый телефон, рассмотрела номер и позвонила. «Майклсон», — ответил голос после четвертого гудка. «Здравствуйте, офицер», — поздоровалась Тейлор. «Это Сауриал. Мы встречались ночью во вторник. Вы оставили неизгладимое впечатление». Отсутствие эмоций в этом комментарии заставило девушку улыбнуться. «Отлично. Послушайте, я заловила шестерых барыг и пятерку ребят АП, устроивших чумовую перестрелку на верфи 6 в южной зоне доков. Они сейчас связаны и более-менее целы, хотя у одного из барыг вроде бы сломана нога. Я этого не делала, он таким и был, когда я подошла. Что мне с ними делать? Майклсон слабо вздохнул, явно забавляясь. А у тебя есть стиль, а, Сауриал? Ладно, я направлю к вам фургон. Шестая верфь, верно? Ага, я их тут подожду. Эти ребята никуда не денутся, но неохота оставлять их одних, вдруг явится кто-то из дружков любой из сторон. Все в порядке. Спасибо, что дала знать. Кстати, хорошая работа. О, и я получил твою видеозапись. Это жутко, огромное тебе спасибо. Теперь у меня будут кошмары, если сунусь в темное местечко. Тейлор усмехнулась, не вполне уверенная, насколько мужчина серьезен. Прекрасно. В этот раз я запись не вела, камеры не было. Сняла ее перед тем, как все произошло, а времени надеть не было. Не волнуйся, просто перескажи прибывшим офицерам, что произошло. Для независимых героев и проведенных ими арестов есть своя форма. Ты еще не зарегистрировалась в СКП? Не, а надо? Не то чтобы обязательно, но они склонны рано или поздно с этим приставать. Впрочем, тебе решать. Тейлор приняла это во внимание, но не смогла решить, будет ли регистрация хорошей идеей. Придя к выводу, что надо посоветоваться с папой, девушка попрощалась с офицером, захлопнула и убрала телефон, устроившись в ожидании на одной из бочек. Издалека уже были слышны приближающиеся сирены. Полчаса спустя она закончила общаться с полицейскими, весьма сноровисто разобравшими повязанных стрелков по двум разным фургонам и принявшими ее устный доклад. Вроде бы искренне поблагодарив, копы убрались несколько медленнее, чем появились. Решив, что с доками на сегодня покончено, Тейлор внимательно осмотрелась, навела покров, перешла в боевую форму, слегка увеличив размер и рванула прочь, теперь уже на четырех ногах и отталкиваясь изо всех сил, для практики, и чтобы увидеть, насколько большую скорость она может развить. Когда она начала бег, снова пошел легкий снежок, неожиданно с холодным фронтом с Атлантики набежали тучи. Падающие хлопья скрадывали звуки вокруг и ненадолго забеливали грязь доков, прежде чем неминуемо растаять. Мрак посмотрел вниз, как и его товарищи по команде. «Что за хрень это сделала?» — поинтересовался он, указав на землю. Сплетница нахмурилась, склонившись над здоровенными, когтистыми, трехпалыми следами, которые еще не совсем размыл снег. Большое, 8 футов ростом или выше, 4 лапы, длинные шаги. Бежала она, наверное, 60 миль в час. Она посмотрела на 3 видимых отпечатка. «Какая-то рептилия, большего не скажу, не хватает данных. Ты утверждаешь, что тут по докам бегает динозавр 8 футов ростом?» — нервно переспросил регент и оглянулся через плечо. «Не слишком-то комфортное утверждение, плетень один». Та пожала плечами. «Другого нет. Найдите мне еще улики, и я скажу больше, но 3 полуразмытых следа в снегу, это даже для меня не больно-то много. Как насчет того нового кипа, Сауриал? Ее в городе пару раз видели. Она типа как рептилия, однако не настолько большая, и она гуляет на 2 ногах, а тут 4, отреагировала сплетница, повернувшись к мраку. «Эта штука громадная, и судя по следам когтей, плотоядная. Хочешь сказать, их здесь 2? Прохрипел регент. «Может, это ее питомец?» Все посмотрели на суку, упрямо глянувшую в ответ, типа собаки. «Не могу сказать», — констатировала сплетница, когда оба парня обратили внимание обратно на нее. «Но не имею желания нарываться на это, так что думаю, стоит свалить на случай, если оно вернется». Это замечание заставило всю компанию опасливо заозираться в раннем сиянии рассвета и быстро, почти бегом, двинуться прочь с района. Трое псов-суки обнюхали следы, которые изучали люди, заскулили и рванули следом. Один регент переиначивает отлетали в ТАЦ. Слово ТАТ имеет следующий набор значений. Сущ, показная пышность, тряпка, тряпье, что-то пошлое, безвкусное, шумиха, громкая реклама, раск, фальшивая, игральная кость, ГЛ, плести, кружево. Произволом переводчика решено, что плетень, с одной стороны, достаточно полно соответствует смыслу сокращенного прозвища, а с другой несет достаточный негативный оттенок, желание обидеть, чтобы душка регент перековеркал ник Лизы именно так в целях развлечения. Глава 17. Признание и расспросы. Суббота, 29 января 2011 г. Кэрол Даллан, также известная как Брандиш, вошла на кухню в 7 часов утра, чтобы сделать кофе и проснуться ради нового дня, и обнаружила там свою единственную биологическую дочь, сидящую растрепанной прямо на кухонном столе в своем костюме, уставившись в тарелку с разбухшей овсянкой, словно та хранила тайны мироздания. «Ты сегодня рано, Вики», — замечание сопровождалось широким зевком. Затем женщина закинула кофейные зерна в электрическую кофемолку и нажала пуск. Громкий гул на несколько секунд заглушил ответную реакцию дочери. Кроу заполнила кофеварку водой и кофе, после чего включила ее и открыла холодильник в поисках молока. Повернувшись с бутылкой в руках, Даллан-старшая узрела, что светловолосая девушка так и не пошевелилась. Ложка опустилась в кашу, но дальнейших действий не последовало. «Вики, ты в порядке?» – несколько озабоченно поинтересовалась мать. Пустой взгляд на лице ее девочки был не вполне обычен. В норме оно было довольно живым и эмоциональным. В общении была вся жизнь Виктории Даллан. Наконец дочь подняла глаза. «Мам, кажется, я прошлой ночью сделала большую глупость», – тихо проговорила она. Лицо девушки стало уныло смущенным. «Реально протупила». Кролла смотрела юную блондинку, затем обернулась к кофеварке, с хрюканьем выдававшей в кофейник горячую темную жидкость. Дождавшись, пока сосуд не наполнится, женщина выключила машину, перенесла кофейник, кружку и молоко на стол, после чего уселась напротив дочери. «Рассказывай», поскольку младшая представительница Далланов явно была расстроена, требование прозвучало относительно мягко. «Вчера я снова сцепилась с Дином», Вики немного помешала кашу, после чего бросила ложку и отставила тарелку с усталым отвращением. «Почему? Ну точно не знаю. Он был рассеян и отстранен, словно о чем-то беспокоился, и не собирался мне рассказывать, но это не все. Я просто...» Она пожала плечами и вздохнула. «Я не знаю», — повторила девушка. «Ты чрезмерно отреагировала на чувство пренебрежения и снова разбушевалась?» Кролл знала свою дочь. Та едва заметно кивнула с угрюмым видом. «Пожалуй, наверное, да». «Прекрасно. Это не к месту, но довольно обычно. Такое случалось раза четыре за последний месяц». Кролл с улыбкой пригубила кофе и добавила еще чуток молока. «Нет, ссора – это не глупость», – начала Вики, но уловила выражение лица матери и оборвала фразу. «Ладно, может и так, мне следует пойти и извиниться перед Дином. Он реально ничего не сделал и вот только-только купил мне этот классный браслет». Она подняла запястье, чтобы показать. «Забыла снять, когда переоделась и ушла. Это было глупо, милая», — нахмурилась Кролл. «Ты могла потерять его в бою, мальчик бы разозлился. Выглядит дорогим, знаю. Это не все. И что же еще? Очевидно, что бы это ни было, оно беспокоило Вики. Я вчера встретила нового кипа. Я искала повод подраться и переборщила». Кролл уставилась на дочь, затем тяжело вздохнула, очень аккуратно поставила свой кофе и сложила руки на столе, пригвоздив дочь тем самым взглядом, который в суде доводил многих истцов почти до слез. Женщина переспросила, растягивая слова: «Что ты наделала, Вики?» Последовала неуютная заминка, пока блондинка открывала и закрывала рот. «Виктория Даллан, что ты натворила? Я типа как вообразила, что она злодейка, из-за ее вида. Это ведь было грубо по отношению к ней», чувствуя, что тонет. Кролл ждала, вскинув бровь. «И я, возможно, угрожала ей, немного?» Последовала еще пауза. Кролл снова вздохнула. «И я как бы толкнула ее, три раза? Милая, ты меня спрашиваешь или рассказываешь мне?» Фыркнула мать, находя заунывный вопросительный тон раздражающим. То, что ее дочь скатилась к этой дурацкой манере речи калифорнийской черлидерши, лично Кролл полагала, что это звучит так, точно говорящий просто не понимает, о чем лопочет, показывала, насколько та нервничает.